Глава 19. Перчатки сняты. Дзюньсе поднялся, почесываясь, пока фривольно улыбался. «У вас, ребята, что, совсем денег не осталось? Если у вас совсем ничего нет, то самое время для меня пойти домой и вздремнуть. А, жаль, я так немного выиграл, пока играл с вами. Вот невезение. Вы согласны, мисс Дугу?» Дзюньсе был хорошо осведомлен о том, что он уже подпортил своим врагам планы. А сейчас так они и вовсе могут сами себя раскрыть. «Вы не можете уйти!» Ли Джен впал в беспокойство. В данный момент их умы стали массой липкой грязи, включая Мэн Хэйцзоу. Они не понимали, как проиграли. Их потеря была тем, что абсолютно удивляло. Их умения играть должны были быть выше, чем у Дзюньмасе. И все же они, даже объединившись против него, фактически потеряли все. Даже не стоило упоминания факта, что Дзюньмасе точно выпил галлюциногенный чай, который они подготовили. Используемые кубики были теми, что они подготовили. Одежда Мэнга Хэйцзоу опрыскивалась уникальными духами, предназначенными, чтобы стимулировать умы тех, кто принял галлюциноген, отдавая их полностью перепутанные умы во власть другим. Но взамен четверо из них проиграли все, кроме своих штанов. Какое же объяснение могло быть дано? Могло ли так случиться, что удача у Дзюньмасе сегодня так высока? Однако очки на кубиках у него выпадали всегда чуть выше, чем у остальных. Ни одно совпадение не могло повторяться так часто. Но если они хотят поймать его на жульничестве, то как он это делает? Для человека, принявшего чай с их препаратом, и его умением играть, было бы точно невозможно мошенничать. Это все равно, что встретить в повседневной жизни призрака. Их хорошо подогнанный план, сперва вовлекший Танг Юаня, проходил без помех. Но как только их настоящая цель Дзюньмасе появился, они вдруг поняли, что не могут переступить к следующей части плана. Потеряв все, как они могли хотя бы заикнуться о завершении плана. Так или иначе, последствия провала заставляли их самих дрожать, а их глаза источать страх. Для этих людей ухоженный вид лица Ли Юрана был более страшен, чем улыбка на лице демона, вылезшего из ада. И это потому, что лицо Ли Юрана оставалось безмятежным. Отдай он даже приказ на чье-то убийство или резню целой деревни. Он был созданием, чье существование было более демоническим, чем у самих демонов. «Я все еще хочу сыграть с тобой. У меня все еще есть что поставить». Мэн Хэйцзоу снял свое нефритовое украшение с пояса и бросил на стол со звуком «па». «Ха-ха! Вы что думаете, что я приму такие поврежденные товары в ставку?» Дзюньсе презрительно улыбнулся. «Вы хотите играть со мной, используя настолько дешевое барахло? Я лучше пойду домой и отосплюсь хорошенько». Дзюньсе потряс головой и развернулся, попросту собираясь уйти. «Постой!» — закричал Мэн Хэйцзоу. Он уставился на Ли Дженя и остальных. «Тащите все, что у нас есть!» Ли Джен и остальные также боялись тех последствий, что могли быть в случае неудачи. Они немедленно сняли с себя все ценные вещи — украшения, драгоценности из жемчуга и нефрита. «Это любимый меч господина Танг Юаня и нефритовые ножны. Я готов их поставить вместе. Их настоящая цена примерно 1,5 миллиона ляней, но я поставлю их как 1 миллион». Мэн Хэйцзоу смотрел прямо на Дзюньсе. «Дзюньмасе, ведь вы бы хотели их отыграть для него обратно, не так ли?» Дугу Сяо И смотрела не моргая. Она тоже знала историю о Танг Юане и его любимом мече в нефритовых ножнах. Как умная персона, она подметила тот факт, что это слишком для ставки. Однако она абсолютно не боялась и также не собиралась оставлять это без внимания. Подобная ситуация была просто слишком интересной. «Он — это он, а я — это я. Какое отношение его вещи имеют ко мне и к нашим ставкам?» Дзюньсе смотрел на него, как будто он столкнулся с идиотом. «Если я выиграю, эти вещи станут моими вещами, моей собственностью. Если захочу выбросить их в мусор, выброшу в мусор. Если захочу отдать их кому-нибудь, то отдам. Какое до этого дело Танг Юаню? Выигрывать их для него? Вы, ребята, действительно глуповаты. Танг Юань поставил эти мечи-ножны вместо денег. Это его дела, не мои. Позднее, когда Танг Юань принесет деньги и выкупит их, и это тоже будет не моей заботой. Пока он говорил, Цзюнь Се окинул взглядом меч и нефритовые ножны. Его сердце радостно смеялись. Это были непростые вещички. Цзюнь Се выдал дьявольскую улыбку. «Молодой господин Мэнг, вам не кажется, что я все верно подметил?» Услышав слова Цзюнь Се, всех как громом поразило, включая Танг Юаня и Дугу Сяо И. Танг Юань ранее выражал самое довольное лицо в мире, а теперь он порядком погрустнел. Лицо Мэн Хайцзоу стало серьезным. Он точно понял, что имел в виду Цзюнь Масе под своими словами. Точнее, он осознал, что сейчас он на перепутье, где есть два выхода — продолжать или нет. Если этот меч и ножны будут сегодня проиграны Цзюнь Масе, а завтра придет Танг Юань с деньгами и попросит выкупить их, что он ответит ему? Слова Цзюнь Масе звучали правильно, но, по правде, тут были некоторые правила. Ценности, поставленные на кон вместо денег, могли быть выкуплены обратно после определенного периода времени. И если бы они сейчас их продали, то их действия были бы несправедливы. Танг Юань и так сегодня достаточно проигрался. Разве допустил бы он такое? Судя по его мстительной персоне, он бы точно поднял шумиху из-за того, что не получил свои драгоценности при выкупе. Более того, возможность развести такой скандал возникла из-за него самого. Так или иначе, мысль пронеслась через его голову. «Текущее препятствие передо мной уже слишком сложное. Как я могу задумываться о будущем? Кроме того, я не обязательно должен проигрывать». «У нас есть свои собственные способы договориться с господином Танг Юанем. Нет повода для беспокойства третьего молодого господина Цзюнь. Более того, третий молодой господин Цзюнь может и не выиграет эти вещи». Мэн Хайцзоу подтолкнул все драгоценности и украшения из жемчуга и нефрита к центру стола. Сжимая зубы, он перешел сразу к делу. «Третий молодой господин Цзюнь, это нефрит Рю, был подарен мне самим его величеством императором. Это самый любимый меч моего дяди. Эта сверкающая жемчужина была подарена Ли Фэнгу самим великим наставником Ли. Все это самые выдающиеся вещи с безграничной рыночной ценой. Я думаю, что стоит все их оценить, и выйдет сумма в миллионы ляней. Учитывая, сколько у третьего молодого господина сейчас денег, ставка выглядит несоразмерной. Но если третий молодой господин пожелает играть, то я могу сделать исключение и позволю поставить что-нибудь другое на кон». «Тогда что же вы хотите, чтобы я поставил? Вы же не собираетесь попросить меня поставить на кон свое тело, м? Или вы собираетесь попросить меня взять в жены вашу милую младшую сестру, которую никак не можете сосватать? Просто я никогда не слышал, что у вас есть младшая сестра». Глаза Цзюнь Се невинно моргнули, когда он это говорил. Дугу Сяо И была не в состоянии сдержаться и громко засмеялась, но сразу же после приняла каменное выражение лица. Под столом она пнула Цзюнь Се жесточайшим образом, заставив его сжать челюсти и улыбнуться. Мускулы лица Мэн Хайцзоу свело в гневе. Он почти дошел до точки кипения. Заставив себя сдержаться, он произнес: «Третий молодой господин любит шутить, но ставка очень проста. Если я проиграю, то все, что находится на столе, принадлежит третьему молодому господину. Но если выиграю я, то третий молодой господин пообещает мне исполнить одну мою просьбу и помочь кое в чем. Это приемлемо?» «Вы что, шутите? Как такое может быть приемлемо?» В своих мыслях Цзюнь Се кричал. Шоу начинается. Должно быть, им всем было очень трудно сдерживать себя все это время. Он не мог ничего с собой поделать, кроме как усмехнуться и сказать: «А если вы предложите мне самоубиться, то я должен буду пойти и умереть? Если вы попросите меня отдать вам все ценности семьи Дзюнь, я должен буду отдать их вам. Эти условия... Вы меня за идиота держите? Я могу вас заверить, что ни одного из записанных вами сценариев не будет. Эта просьба не потребует от молодого третьего господина ни монеты. Она также не принесет никакого вреда третьему молодому господину. Взамен эту просьбу вы точно сможете исполнить. Если третий молодой господин почувствует, что выполнить эту просьбу невозможно, то вы можете забыть, словно никогда такого и не было. Мэн Хайцзоу был почти не в состоянии себя удерживать от того, чтобы избить отвратительного засранца Масе и пнуть еще разок под финал. «Вот так просто? С другой стороны, почему бы и нет?» — согласился Дзюньсе. «На что будем ставить?» «Мы будем ставить на кости!» Отчаянный вид был написан на лице Мэн Хайцзоу, прямо как у обычного игромана. Насупив лицо, он сказал: «Эта игра будет только между нами. Будем ставить на количество очков за один бросок без банкира. Тот, у кого больше очков, выиграл. Дзюнь Масе, ты готов сыграть?» «Ха-ха, стоит ли мне бояться твоих неудачных рук? Игра в кости. Ты думаешь, что сможешь меня обыграть? Да ты шутник!» Дзюньсе изображал наглеца с полным отсутствием интереса, хотя сам был почти у входа в рай. «Было бы вполне возможно, чтобы он взлетел, если бы не якорь под ногами». Примечание. Смысл последнего предложения. «Вся земля — якорь. Если бы не гравитация, он бы взлетел».